Арбатский романс. Арбатского романса знакомое шитье, к прогулкам в одиночестве пристрастие, из чашки запотевшей счастливое питье, и женщины рассеянное здрасте. Не мучьтесь понапрасну, она ко мне добра, светло или грустно век почти что прожит. Поверьте, эта дама из моего ребра, и без меня она уже не может. Бывали дни такие, гулял я молодой, глаза глядели в небо голубое, еще был не разменен мой первый золотой, пылали розы гордые с собою. Еще моя походка мне не была смешна, еще подошвы не поотрывались за каждым поворотом, где музыка слышна, какие мне удачи открывались. Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться. Нам всем знакома эта мучительная страсть, поэтому нет смысла повторяться. Не мучьтесь понапрасну, всему своя пора, траву взрастите к осени сомнется. Вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется. Была бы нам удача всегда из первых рук, и как бы там ни холило, ни било, в один прекрасный полдень огляньтесь вокруг, и все при вас целехонько, как было. Арбатского романса, знакомое шитье, к прогулкам в одиночестве пристрастие, из чашки запотевшей счастливое питье, и женщины рассеянное здрасте.